3. Несущий боль. Дом Дивайн. Первое убийство. Сперва Локин решил, что ослышался. Наверняка Рус не говорил того, что ему показалось. Он вгляделся в глаза Волчьего Короля в поисках признаков очередной проверки. Однако не увидел ничего такого, что могло бы убедить его, что Рус не просто раскрыл свою цель. «Убить Гора?» – переспросил он. Рус кивнул и начал складывать доску для Хнефа Тафля, как будто решение уже было принято. Локин почувствовал себя так, словно как-то упустил суть жизненно важного разговора. «Вы собираетесь убить Гора?» «Да, но для этого мне нужна твоя помощь». Локин рассмеялся, теперь уверившись, что это шутка. «Вы собираетесь убить Гора?» – повторил он, тщательно проговаривая каждое слово, чтобы избежать недопонимания. «И вам нужна моя помощь?» Рус нахмурился и посмотрел на Малкадора. «Почему он задает мне один и тот же вопрос? Мне известно, что он не глуп. Так почему он ведет себя так тупо? Думаю, его сбила с толку твоя прямота после столь окольной прелюдии. Я говорил абсолютно прозрачно, но изложу еще один, последний раз». Локин заставил себя внимательно слушать каждое слово Волчьего Короля, зная, что в них не будет никаких скрытых смыслов, никакого подтекста и туманных мотивов. Русу потребуется от него именно то, что прозвучит. «Я собираюсь повести стаю на бой против Гора и собираюсь убить его». Локин прислонился спиной к скале, все еще пытаясь принять идею о схватке между Лемоном Русом и Гором. В последние столетия Локину доводилось видеть, как сражаются оба примарха. Но когда все сводилось к крови и смерти, он видел лишь один итог. «Гор Луперкаль убьет вас», — сказал Локин. Локин не сомневался, что назови он кого угодно другого, Волчий Король разорвал бы ему горло еще до того, как он понял бы, что происходит. Но вместо этого Рус кивнул. «Ты прав», — произнес он, и его взгляд стал отстраненным, пока примарх заново переживал старые битвы. «За века я дрался со всеми своими братьями, либо на тренировке, либо с окровавленным клинком. Я точно знаю, что при необходимости могу убить каждого из них, кроме Гора». Рус покачал головой. И его следующие слова прозвучали, как постыдное откровение. Каждое было горьким проклятием. «Он единственный, в победе над кем я не уверен». Локин никогда не ожидал услышать столь прямое признание от кого-либо из примархов, не говоря уже о Волчьем Короле. Открытая искренность заняла место в его сердце, и слова Лемона Руса остались бы с ним до самой смерти. «Так что я могу сделать?» – спросил он. «Гора необходимо остановить, и если вы намереваетесь это сделать, то я хочу помочь». Рус кивнул. «Ты входил в число ближайших советников моего брата. В его... как вы там его называли? В Марневаль. Ты присутствовал в тот день, когда он совершил предательство. И ты знаешь сынов Гора так, как этого не могу я». Еще до того, как примарх произнес следующие слова, Локин ощутил их важность, будто напряжение в воздухе перед бурей. «Ты вернешься в свой легион, словно Абдгард, который незримо блуждает по лесам Фенриса», — сказал Рус. «Проложи охотничью тропу в логово злого волка. Найди уязвимость, которой он не видит, и я смогу сразить его». «Вернуться к сынам Гора?» — спросил Локин. «Да», — ответил Рус. «У всех моих братьев есть слабости, но я думаю, что слабость Гора может увидеть лишь один из его людей. Я знаю Гора как брата, ты знаешь его как отца. А никто так не умеет повергать отцов как сыновья». «Вы ошибаетесь», — сказал Локин, качая головой. «Я едва ли его знал вообще. Мне казалось, будто это так, но все сказанное им мне было ложью». «Не все», — произнес Рус. «До этого безумия Гор был лучшим из нас, однако даже лучше и не безупречно». «Гора можно победить», — добавил Малкадор. «Он фанатик, и поэтому я знаю, что его можно победить». Какими бы кошмарами ни руководствовались фанатики, они всегда скрывают тайные сомнения. «И вы думаете, я знаю, что это?» «Еще нет», — отозвался Рус, — «но я уверен, что узнаешь». Убежденность Волчьего Короля наполнила Локина, и тот встал. Он почувствовал дыхание кого-то стоящего рядом. Близость призрака, который в конечном итоге убедил его ответить на вызов Малкадора на Терру. «Очень хорошо, лорд Рус, я стану вашим следопытом», — произнес Локин, протянув руку. «Возможно, ваша цель — магистр войны, но в рядах сынов Гора есть те, кому я обязан смертью». «Будь осторожен, Гарвиль Локин», — ответил Рус, пожимая ему руку. «Я отправляю тебя не путем отмщения или казни. Предоставь подобное стае. С этим мы справимся лучше всех». «Я не смогу сделать это в одиночку», — сказал Локин, поворачиваясь к Малкадору. «Нет, не сможешь», — согласился тот, потянувшись и взяв Локина за руку. В этом деле можешь командовать странствующими рыцарями. Выбирай, кого пожелаешь, с моего благословения». Сигелит бросил взгляд на ладонь Локина, заметив тускнеющие следы кровоподтека в форме второчетвертной луны. Рано поинтересовался Малкадор. «Напоминание». «Напоминание о чем?» «О том, что мне еще нужно сделать», — ответил Локин, подняв глаза к разрушенной цитадели высоко на склоне утеса. Скрытая капюшоном фигура человека, о смерти которого ему было известно, отступила в тень. Локин отвернулся от руса с Малкадором и двинулся по змеящейся тропе, ведущей обратно в долину. Когда он ушел, собравшиеся под куполом облака расступились, и в гегемон полился теплый дождь.